Возле университета стояла группа молодых людей. Среди них был и Олег. Он выглядел больным. Очевидно, пережитое потрясение здорово его подкосило. Увидев меня, он окончательно спал с лица и вознамерился убежать. Стоящие рядом парни что-то у него спрашивали, но он не реагировал, глядя на меня широко раскрытыми глазами. Я просто прошла мимо. Не стоило его, конечно, пугать, но он здорово постарался, чтобы довести меня до такого состояния. Честно говоря, смотреть на его вытянутое лицо мне было неприятно. Даже нет, не так. Мне было горько, потому что я сразу же вспомнила застывший взгляд Дениса и представила, что в следующую нашу встречу он может отреагировать на меня точно так же. Хотя будет ли она следующая встреча? Ладно, не время об этом размышлять. Мне нужно собраться и довести дело до конца. При виде меня высокомерная секретарша ректора вскочила с места и горячо зашептала. «О, наконец-то вы пришли! Скорее проходите! Аркадий Михайлович сам не свой! Он меня пугает!» Я почувствовала себя врачом, которого пригласили к беспокойному пациенту. Хотя в каком-то смысле так оно и есть. «Идите прогуляйтесь», — строго сказала я. «Лучше бы вам здесь не появляться часик-другой. Или даже знаете что? Идите-ка домой. Все равно рабочий день уже почти кончился». Женщина закивала, схватила сумку и была такова. Интересно, что ей успел наговорить обо мне ректор? «Тоня!» — завопил Аркадий Михайлович, едва я переступила порог его кабинета. «Наконец-то ты пришла! О, любовь моя!» Он выскочил из-за стола и бросился ко мне. Я титаническим усилием воли заставила себя оставаться на месте. «Ни шагу больше, иначе я сейчас же уйду». Мой голос прозвучал спокойно и уверенно. Как ни странно, это сработало. Ректор замер в метре от меня. «Уйдешь? Но я думал, мы с тобой...» «Что? Предадимся страсти на этом столе?» Насмешливо сказала я. К моему ужасу отвращение не исчезло, а только усиливалось. «Блин! Как же нейтрализовать эту эмоцию?» «Неплохая мысль», — воодушевился Аркадий Михайлович. «Нет, плохая, ведь я очень на тебя сердита». Как и в случае с Власом, наезд сработал на все 100%. «Но почему?» «Сядь и слушай меня», — приказала я. Ректор охотно подчинился, глядя на меня, как обжоренное кремовое пирожное. Судя по его супруге, он любил властных женщин. Даже думать не хочу, какие фантазии сейчас роятся в его голове. Ясно одно. Пока я изображаю себя госпожу, он с удовольствием будет мне подчиняться. Что ж, попробую этим воспользоваться. «Ты был очень плохим мальчиком и заслужил наказание». «О, да», — простонал он. «Как же мне с тобой поступить?» Озарение не приходило. Я пыталась посмотреть на Аркадия Михайловича другими глазами, проникнуться к нему сочувствием, но ничего не выходило. Не получалось вспомнить ни одного благородного поступка с его стороны. Внезапно раздался какой-то глухой удар, а потом дверь распахнулась, и в комнату влетела жена ректора Елизавета. «Мне сказали, что ты здесь! Оставь нас в покое!» Отчаянно крикнула она, глядя на меня со страхом. Она меня боялась. По-настоящему. Хотя что тут удивляться? Муж слетел с катушек, сын напуган до смерти, а что стало с мужиком, которого она отправила со мной разобраться, я вообще молчу. «Лиза, убирайся!» прорычал Аркадий Михайлович, недовольный тем, что супруга прервала такую возбуждающую с его точки зрения игру. «Подожди», — утихомирила я его. «Может, она к нам присоединится?» «Да», — неуверенно уточнил он. «Да». «О-о-о-о», — протянул ректор, и на его лице появилось мечтательное выражение. «Чёртов извращенец! С другой стороны, пока он плавает в своих фантазиях, у меня есть время все исправить. Я шагнула к Лизе. Она отпрыгнула и ударилась спиной о стену. Видимо, чувствительно, судя по гримасе. «Не ори!» — тихо и грозно велела я. «Если хочешь, чтобы муж пришел в себя, ты мне сейчас поможешь». Она смотрела на меня, почти не мигая. Поняла или нет? Выглядела так, словно вообще ничего не осознает. «Я собираюсь вернуть его в прежнее состояние», — на всякий случай повторила я. Она снова никак не отреагировала. «Ты должна мне помочь. Если не поможешь, муж навсегда останется таким». «Я помогу», — внезапно отозвалась она глухим, загробным голосом. Выглядела при этом так, словно идет на сделку с дьяволом. «Скажи честно, ты его любишь? Только не ври». «Да». Мне понравилось, что она произнесла это без возмущения или лишней эмоциональной окраски. Просто и уверенно. «Отлично. Почему ты его любишь? Расскажи хоть об одном его поступке, который можно назвать благородным». «Он из-за меня насмерть разругался с родителями», — без задержки отозвалась блондинка. «Его отец не хотел меня принимать. Он присмотрел сыну более выгодную партию, но Аркаша настоял на своем, ушел из дома и устроился на работу параллельно с учебой. Ему было нелегко, но он держался. А когда сделал мне предложение, сказал, что никогда не заставит своего ребенка встречаться с кем-то против воли». Я задумчиво кивнула. Надо же, а я была уверена, что она значительно младше мужа, выглядит для своих лет очень хорошо. Ну а насчет Аркадия Михайловича, конфликт с родителями, это я могу понять. У меня самой, впрочем, неважно. Получается, ректору не чужды благородные намерения. Правда, воплощение их в жизнь подкачало. Своего ребенка ты против воли ни с кем встречаться не заставляешь, зато портить жизнь другим ради него готов. Но все равно должна признать, что после того, как я услышала эту историю, мое отношение к Аркадию Михайловичу несколько изменилось. На мгновение я даже восхитилась им. «Что происходит?» — раздался позади меня слабый голос ректора. Я повернулась. Аркадий Михайлович сидел в кресле с таким видом, будто бы только что проснулся. «Подействовало! Привязка разорвалась!» «Вы как?» — уточнила я. Он поднял на меня глаза, и в них я увидела ненависть. До меня вдруг дошло, что вместо того, чтобы мирно разрулить ситуацию, я только что приобрела себе непримиримого врага. Он все помнит. Более того, он понимает, кто именно виноват в том, что он вел себя как одержимый психопат. Ну нет, мне такого не надо. Как же исправить ситуацию? На секунду я ощутила отчаяние. И это что-то изменило. Аркадий Михайлович вздрогнул всем телом. Ненависть в его глазах сменилась растерянностью. «Что здесь? Лиза? Когда ты пришла? Антонина? Почему вы обе здесь?» Я повернулась к потрясенной супруге ректора и поняла, что она сейчас разрыдается, кинется на шею мужу или сделает еще что-то безумное, от чего Аркадий Михайлович окончательно потеряется. Навешает ему пощечин, например. «Выйдите и приведите себя в порядок», — тихо распорядилась я. Он ничего не помнит. Он должен думать, что у него случился нервный срыв от переутомления или еще что-то в этом роде. Никакой мистики, никаких обвинений. Все, что он делал бессознательно. Он не был собой. Лиза покорно кивнула и шагнула к выходу. Теперь она мне безоговорочно верила. «Лиза!» — окликнул Аркадий Михайлович. «Я тебя жду в приемной!» Не оборачиваясь, сказала она. Голос прозвучал чуть сдавленно, но в целом она держалась молодцом. закончишь дела и поедем домой». «Хорошо, милая», — покорно отозвался он. Как только Лиза покинула кабинет, я вновь повернулась к ректору. «Прежде чем я удалюсь, мне надо понять, что именно он помнит». «Аркадий Михайлович, а что насчет меня?» «Ты о чем? Прости, я что-то неважно себя чувствую. О чем мы беседовали?» «О вашем сыне». «А, точно. Ты назначил ему свидание, как мы договорились?» «Ага. То есть последнее, что он помнит касательно меня, это наш разговор, в котором он настойчиво намекал на то, что я должна ответить его сыну взаимностью». «Да, Аркадий Михайлович, назначила». «Правда? И как?» «Оказалось, что Олег вовсе в меня не влюблен. Признаться, он вел себя так, словно я ему глубоко противна. Даже обидно, честное слово». «Вот даже как?» — ректор нахмурился. «Но я думал... Впрочем, неважно. Наверное, он уже пережил свою любовь к тебе или нашел кого-то другого. Что ж, мне тебя жаль. Ты упустила свой шанс». «Да», — покивала я, притворившись расстроенной. «Ну ладно, иди, у меня полно дел». Он рассеянно махнул рукой в сторону входа и принялся копаться в бумагах, беспорядочно раскиданных по столу. Представляю, какие веселые деньки ему предстоят в ближайшее время. Он узнает от окружающих, что вел себя очень странно, но наверняка решит, что во всем виновато переутомление и, возможно, запишется к врачу. Даже если кто-то и скажет ему, что он преследовал собственную студентку, сам Аркадий Михайлович наверняка подвергнет это сомнению. Ведь он так любит супругу. Почти уверена, что у него все наладится. По крайней мере, в семье. Раз Лиза так за него держится, то она должна сделать все возможное, чтобы эта история поскорее забылась. Я вышла в приемную. Лиза сидела в кресле для посетителей. Я рассказала ей, с какого примерно момента начинаются воспоминания, и кратко передала суть нашего общения по поводу Олега, а потом добавила: «Побеседуйте с сыном и все ему объясните, чтобы он не наговорил отцу чего-то лишнего. И, надеюсь, никто из вашей семьи больше не доставит мне беспокойств. Запомните, если меня не трогают, то и я веду себя хорошо. Мы друг друга поняли? В противном случае все, что произошло в последнее время, покажется вам цветочками». Она побледнела и быстро-быстро закивала. Я сухо попрощалась и ушла. Хотелось бы думать, что ситуация разрешилась, но с уверенностью говорить пока рано. Посмотрим, что будет дальше. Олега возле входа в универ уже не было. Ну и хорошо. Меньше всего сейчас хочется смотреть на его перепуганную физиономию. Внезапно впереди я увидела Дениса. Он был ко мне спиной, но я не сомневалась, что это именно он. Денис шел рядом с какой-то особой женского пола. Со спины не было видно ее лица, но фигурка производила впечатление, особенно вкупе с длинными светло-русыми волосами. Они миновали парковку и исчезли в одном из корпусов, а я все стояла и пялилась в пустоту. Страшно хотелось кинуться следом и догнать Дениса, но я очень живо представляла себе, как именно он на меня посмотрит. Со страхом или, того хуже, с отвращением. Нет, не хочу. Да еще и эта блондинка рядом. Кто она? Просто подруга, сестра или его новая девушка? Если последняя, то как-то слишком быстро он отошел от потрясения и нашел мне замену. Домой я шла пешком. Внутри царил полнейший раздрай. Как бы много я отдала сейчас за то, чтобы слететь с катушек и забыться хоть на какое-то время. Потом очнулась бы где-то на крыше или где-нибудь еще, и все, о чем я могла бы думать, это о своем паршивом физическом состоянии. Да, жесточайший отходняк воспринимался сейчас как подарок. Так может, просто напиться? Отличная идея. Жаль, что подруг лучше не звать. Мало ли, что я отмочу в пьяном состоянии. Вдруг начну рычать или кусаться и до смерти их перепугаю. Последнее время я и сама не знаю, чего от себя ожидать. В итоге я потратила последние деньги и купила большую бутылку рома. С ней и явилась домой. Проша, узнав о моих саморазрушительных планах, попытался меня отговорить. «Не стоит этого делать. Ты ведь и без того не очень стабильная. Зачем зря рисковать?» «Вот-вот», — поддакнул Хан. Я вяло согласилась с ними и убрала ром в холодильник. Потом села на стул и погрузилась в свои мысли. Очнулась от того, что коловертыш настойчиво совал мне в руки опальную бутыль с алкоголем. «Возьми!» — твердил он. «Да бери же!» «Что происходит?» — тускло уточнила я. «Ты только что меня отговаривал». «Это было 3 часа назад!» — психанул мохнатик. Я глянула в окно. На улице уже окончательно стемнело. «Все это время ты сидела тут, не меняя позы, и пялилась на стену. И лицо было такое страшное-страшное. Лучше уж напейся и перебесись». «И ты так считаешь?» — уточнила я у Хана, который сверлил меня своими круглыми глазенками. «Угу! Я тебя несколько раз звал через нашу связь, и ты не отвечала. Честно говоря, я впервые вижу тебя в таком состоянии. Лучше бы орала и топала ногами, а то сидишь тихонько, как будто из себя кто-то высосал жизнь и оставил одну только оболочку». Я немного подумала и кивнула. Проша собственноручно пододвинул мне бокал. Бухать в одиночку до бессознательного состояния под 2 напряженными взглядами — это, скажу я вам, дело не особенно приятное. Не помню, в какой момент я отключилась. Вроде я что-то яростно втолковывала бедному Проше и злилась от того, что он меня не понимает. Потом рыдала, поливая слезами Хана. Или сначала рыдала, потом злилась. На каком-то этапе сознание отключилось. Причем очень резко. В себя я приходила медленно. Сначала осознала, что лежу на чем-то твердом. Потом осознала, что на мне лежит чья-то рука. Тяжелая, между прочим. Вряд ли женская. О, нет. Опять? Вредный Влас снова затащил меня в сон, где будет грязно домогаться? Ну, отлично, блин. Только этого мне и не хватало для полного счастья. Я с трудом раскрыла глаза и убедилась в своей правоте. Да, рука принадлежала Власу. При этом сам Влас сладко спал рядом со мной. А находились мы на знакомой уже крыше моего дома. Это что-то новенькое. Очевидно, Влас решил, что если сменить декорации и притвориться спящим, то я не догадаюсь, что нахожусь во сне. Ну нет, я теперь умная. Меня так просто не проведешь. Сейчас мы его выведем на чистую воду проверенным уже способом. «Хан!» — мысленно позвала я и на всякий случай подтянула за нашу с ним связь. «А?» Сразу отозвался голос котенка в моей голове. Почему-то возникать рядом, как в прошлый раз, он не спешил. «Ты очнулась уже? Где ты?» «Не поняла. Как ты со мной общаешься из реальности?» «Ты что, еще не притрезвела?» — удивился котенок. «Пока не знаю. Узнаю, когда проснусь». «А сейчас разве не проснулась? Или планируешь еще подремать?» Ехидно уточнил он. Я на некоторое время зависла, а потом до меня дошло. «Хочешь сказать, я не сплю?» «Не-а!» «О мой бог! Так это реальность! Но почему тогда на мне рука Власа? Где моя защита от лешего? Неужели во время срыва я все-таки пересекла городскую черту? Похоже на то. О, ужас!» «Что произошло?» — снова обратилась я к Хану. «Почему рядом со мной дрыхнет Влас?» «Он вчера помогал нам защищать город от ужасного монстра», — насмешливо пояснил Хан. «От монстра?» — спросонок я туговато соображала. «Ага. А оказалось, что срыв в сочетании с алкогольным опьянением породил ужасное существо. Если раньше в твоих действиях во время срывов была хоть какая-то логика, то сейчас... Ох, надеюсь, мне больше не придется столкнуться с этой частью тебя. Что я делала? Он меня своими недомолвками до инфаркта доведет. Крушила! Рвала и метала! Ты перебила почти всю посуду, чуть не поломала стол, сорвала со стены посудный шкаф. Мы решили, что лучше уж выпустить тебя наружу, пока ты всю квартиру не разнесла. Проша открыл окно, и ты туда выпрыгнула, не переставая рычать, как разъяренная львица. Он рванул следом, чтобы не оставлять тебя без присмотра. О, мой бог! Ну, а потом ты носилась по ночным улицам и разрушала все, что тебя по каким-то причинам раздражало. Особенно, по словам Проша, пострадали неоновые вывески. Видимо, тебе чем-то не угодил их свет, не знаю. К счастью, людей почти не было, а те, что были, слыша твой рык, спешили убраться с пути. Потом к веселью присоединился Влас и преградил тебе дорогу. А я? А ты и не подумала сворачивать. Пошла на таран, хихикнул Хан. Он в последний момент отступил в сторону, и ты почесала дальше, напрочь его игнорируя. Раз уж управлять твоим движением не получалось, Влас отправил уставшего Прошу домой и пообещал, что присмотрит за тобой и постарается не дать тебе кому-нибудь навредить. Ну вот. Понятно. Угу. Значит, я вчера буянила. Очевидно, ближе к утру все-таки по сложившейся в последнее время привычке направила стопы к дому, но вместо квартиры решила прикорнуть на свежем воздухе. Присматривающий за мной Влас прилег рядом и тоже задремал. Неудивительно после такой-то пробежки. Тем более, что город тянет из него силы, так что нагрузка двойная. Это все понятно. Остался один важнейший вопрос. Если моей защиты уже нет, и Влас об этом знает, то почему я еще здесь? Почему я не очнулась в лесу? Неужели Леша передумал и решил предоставить мне право жить там, где я хочу? Ну нет, в это я ни в жизнь не поверю. Тогда остается только одно объяснение. Влас еще не знает, что защиты нет. А что? Все логично. Возможно, я пересекла городской барьер еще когда за мной носился один Проша. Влас вполне мог этого не заметить. В прошлый раз он и мою защиту не увидел, пока не присмотрелся каким-то особым взглядом. Так что все это вполне вероятно. Потом Леша бегал за мной по городу, даже не догадываясь, что защиты нет. А когда я прилегла на крыше, он устроился рядом и во сне нечаянно закинул на меня руку. «Хан, Проша с тобой?» «Да». «Спроси, до встречи с Власом я пробегала рядом с какой-нибудь окраиной, а?» Котенок немного помолчал, а потом откликнулся. «Да! В какой-то момент вы достигли железной дороги, которая проходила как раз по окраине. Ты немного пробежалась по рельсам, а потом услышала гудок какого-то поезда, подпрыгнула от неожиданности и почесала обратно в город». «Ясно. Спасибо». «Отлично. Все подтверждается. Получается, когда к нам присоединился Влас, защиты на мне уже не было. Если бы он это понял, он бы просто скрутил меня в один миг и уволок в лес. Впрочем, он и скрутит, когда проснется и разберется, в чем дело, если, конечно, я сейчас что-нибудь не предприму. Для начала попробую тихонько вылезти из-под его руки». Я шевельнулась и на сантиметр сползла вниз. Замерла. Дыхание Власа не сбилось. Кажется, он по-прежнему крепко спал. Еще сантиметр, потом еще. Поначалу все шло хорошо, за исключением того, что футболка на спине задралась, и я елозила обнаженной спиной по крыше. Когда рука Власа оказалась на ключице, он вдруг шевельнулся. Я замерла, уверенная, что план провалился. Леша убрал с меня руку и, не открывая глаз, почесал себе лоб. Я тут же откатилась в сторону и затаила дыхание. Проснется или нет. Однако он не проснулся. Вернул руку на то место, где до этого была я, и снова затих. Если сейчас встать и идти по крыше, он может услышать звук шагов. Кроме того, я не имею представления, как вообще отсюда спуститься. Поэтому воспользуемся проверенным методом. Да, Влас не рекомендовал использовать его часто, но сейчас ситуация исключительная. Я села, сняла с себя футболку, вывернула ее наизнанку и надела обратно. «Хан, скажи Проше, чтобы открыл входную дверь». Оказавшись дома, я первым делом заглянула на кухню. Беспорядок Проша уже устранил, и о произошедшем напоминало лишь несколько глубоких царапин на стенах. У меня вчера что, вылезли когти? Да стоящий на полу посудный шкаф, одна дверца которого была вогнута внутрь. Да, теперь еще и посуду покупать. Ладно, подумаю об этом потом. Сейчас есть дела поважнее. Я быстро переоделась, с досадой отметив, что целой одежды осталось совсем мало, и снова ушла наизнанку. Путь мой лежал к дому ведьмы Ксюши. В этот раз Ксюша не стала меня пугать с зеркальными монстрами и сломанными куклами. Я только поднесла палец к звонку, как дверь отворилась сама собой. Прихожая выглядела нормально, разве что размерами была намного больше, чем предполагалось стандартной планировкой. А сама хозяйка дома ждала меня в той же комнате. Когда я вошла, абсолютно голая ведьма возлежала на диване, а паренек, который в прошлый раз приносил чай, вполне профессионально делал ей массаж. К слову, он тоже был без одежды. Я сначала смутилась, а потом мысленно махнула на это все рукой. Бесстыжая нечисть, что тут скажешь? Пора бы уже привыкнуть. «Привет!» — мурлыкнула ведьма, потягиваясь. Парень поприветствовал меня улыбкой и зачем-то подмигнул. «Присаживайся. Ну что, как у нас дела? Ты побывала возле дома Стеллы? Пообщалась с деревьями?» «Побывала, блин», — поморщилась я и кратко рассказала ей о своем походе к дому еретицы. «Жаль», — протянула Ксюша. «У нас тоже расследование не сдвинулось с мертвой точки. Я очень рассчитывала, что тебе удалось добыть какие-то сведения». «Может, не все потеряно?» — помявшись, призналась я. «Возможно, у меня найдутся еще какие-нибудь зацепки». «Какие?» — заинтересовалась ведьма, глянув на меня неожиданно остро. «Ну нет, про Прошу я ей не расскажу. Я знала, что она это спросит, и заранее заготовила правдоподобный ответ». «Пока точно не знаю, но я уже научилась подключаться к общему полю всех городских растений. Если Стелла встречалась с союзником не дома, а где-то на улице, то они мне могут это показать. Наверное. Шанс есть. Почему бы не попробовать?» На самом-то деле я понятия не имела, по силам ли мне вот так взять и заглянуть в прошлое всех городских растений одновременно. «Конечно, попробуй!» С каким-то преувеличенным энтузиазмом отозвалась Ксюша. «За любую информацию, которая выведет нас на союзника, ты получишь вознаграждение от совета. Главное, не перенапрягайся, а то ты выглядишь какой-то нервный, уставший и задерганный. Хочешь, я одолжу тебе своего малыша?» Я не сразу поняла, что она говорит о глазадом массажисте, но тут быстро расставил все по местам, ударив себя кулаком в грудь. «Зачем это?» — уточнила я слабым голосом, стараясь не смотреть на то, что парень старательно выпячивал, поигрывая бровями. «Он восхитительно умеет расслаблять. Уверяю, тебе понравится. У него прямо-таки волшебные пальчики». «Нет, спасибо. Представляю, как отреагировал бы Влас, если бы у меня дома даже на время поселил себе подобный экземпляр. Скорее всего, экземпляр быстро лишился бы кое-каких важных органов. Но ты можешь помочь другим способом. Дело в том, что моя защита от лешего слетела раньше срока. Ты не могла бы поставить ее снова, а? Может, есть какие-то варианты? Иначе Влас вряд ли позволит мне завершить расследование. Как только он поймет, что защиты нет, сразу же утащит меня в лес». «Прости, милая», — — изобразила ненатуральное сожаление Ксюша. «Я тебя предупреждала. Вторую защиту наложить не смогу никак». «Вот блин! А я надеялась, что она поможет, желая выжать из меня максимум пользы по делу еретицы». «Слушай», — вдруг выдернула меня из раздумий ведьма, — «а как себя ведет леший? Замечала ли ты за ним что-то подозрительное?» «Например?» — озадачилась я. «Ну, может, он делал что-то необычное возле дома Стеллы или странно отреагировал, когда услышал, что ты помогаешь ведьмам в расследовании?» «На что ты намекаешь? Неужели подозреваешь, что Влас и есть тот самый союзник?» «Нет», — как-то потухла Ксюша. «Хотя, надо признать, он бы просто идеально подошел на эту роль. Но кто еще был так же заинтересован в разрушении города? Кроме того, не так много нечистиков, у которых достаточно силы, чтобы укрыть еретицу от артефактов, да еще и контролировать ее после смерти. Леший — один из них». «Если вы считаете, что за всем стоит Влас, почему тогда он разгуливает себе по городу и не прячется от совета ведьм? Почему его не вызывают на допрос? Да и ты как-то странно выдвигаешь обвинения. То убеждаешь меня, что он идеально подходит на роль главного злодея, то вдруг идешь на попятный. Что происходит?» «Да, ты права. Забудь все, что я сказала. Леша, скорее всего, ни при чем», — неожиданно заключила Ксюша. «Хоть у него и был мотив, но, по правде говоря, помочь Стелле он никак не мог». «Почему?» — заинтересовалась я. «Ты знаешь, как именно ведьма узнает, что станет еретицей? Незадолго до смерти ее тело начинает постепенно гнить и разрушаться». Ксюша поморщилась. «Но самое главное, такая подгнившая ведьма не может незаметно сбежать из города». «Не может?» — удивилась я, припоминая прошлый рассказ. «Нет. Как только она проходит через барьер, дежурные хранительницы получают сигнал и очень быстро оказываются на месте. Ведьма не успевает отойти от города и на 10 шагов. Ее безжалостно уничтожают. И вот вопрос. Как Стелла умудрилась сбежать? Преодолеть барьер ей помог союзник. Но Леший в то время не имел доступа в город, ведь это было задолго до вашей помолвки». Я задумалась. Пользуясь затишьем, Ксюшин ручной массажист принялся вовсю строить мне глазки. Даже облизнулся пару раз. Тьфу ты, какой сладкий тип, аж скулы сводит. И где она его достала? Впрочем, сейчас есть вопросы поважнее. «Может, Стелла узнала заранее о том, что станет еретицей? Я имею в виду еще до того, как у нее начало гнить тело. Разве ведьмы не умеют заглядывать в будущее?» «Дар предвидения очень ценный. Его обладательницы у нас на особом счету. Стелла к ним не относилась». Я еще немного подумала, стараясь не смотреть на ужимки сладострастного блондина. В настоящий момент он поочередно дергал грудными мышцами и активно играл бровями. «А почему вы отметаете самый простой вариант?» Вдруг дошло до меня. Ведь она вполне могла обнаружить в себе признаки еретицы в тот момент, когда была за городской чертой. К примеру, она покинула город по делам или просто решила прогуляться по лесу. Может, у нее вообще дача в какой-нибудь деревне? Нет, мне-то, конечно, известно, что она была у себя дома. Проша рассказал. Но им-то откуда это знать? Выслушав мое весьма, к слову, здравое замечание, Ксюша обидно расхохоталась. Белобрысый тоже захихикал. Я почувствовала вспышку раздражения. Этот любитель демонстрировать голые телеса бесил меня все больше. От его липких взглядов нестерпимо хотелось помыться. «Нет, ну, надо же такое ляпнуть! Дача в деревне!» Отсмеявшись, воскликнула Ксюша с такой интонацией, что я почувствовала себя прямо-таки космической идиоткой. Да городские ведьмы и шагу не сделают за пределы города без крайней на то необходимости. Нечисть за барьером нас, мягко говоря, недолюбливает. На защиту уходит много сил. После небольшой, как ты выразилась, прогулки придется несколько дней восстанавливать резервы. Но дело не в этом. А в чем? Осторожно уточнила я, подумав, что Стелла неоднократно ходила на холм за городом, чтобы воззвать к темным сущностям. Но те под завязку накачивали ее силой, так что для нее эти походы, очевидно, не были особо энергозатратными. Да и Проша, судя по его рассказу, не испытывал особых с этим сложностей. Правда, он и не ведьма, так что к нему все это, наверное, не относится. Стелла могла обнаружить в себе признаки еретицы только дома. Если бы эти признаки появились у нее где-то в другом месте, наши артефакты ближнего и дальнего поиска тут же бы нас об этом бы оповестили. А дом ведьмы — это ее крепость, особенно если ведьма сильная. Стой! Я что-то не пойму. Допустим, дома Стелла обнаружила у себя признаки еретицы, но ведь не могла же она искать себе подходящего союзника, вообще не покидая жилище. Почему ваши хваленые артефакты не подали сигнал, а? Ерунда какая-то получается. Что бы ты в этом понимала? Беззлобно огрызнулась Ксюша. Такая сильная ведьма, как Стелла, разобравшись, в чем дело, вполне могла ненадолго закрыться от артефактов. Правда, городской барьер бы ее все равно не пропустил. Ненадолго — это на сколько? На день, максимум два. Потом ее силы стремительно пошли бы на убыль. За это короткое время она должна была найти себе союзника, который взял бы ее защиту на себя. И она, как ты понимаешь, его нашла. Я кивнула, задумавшись о том, что ведьмы даже не рассматривают вариант, что союзник был не один. Хотя, наверное, у них есть причины так думать. Может быть, те, кто способен все это провернуть, не станут работать вместе. К примеру, Водяной и Леший. Они ведь явно недолюбливают друг друга. Ладно, не будем углубляться. Будем исходить из того, что сказала Ксюша. Раз она что-то уверенно заявляет, значит, у нее есть на это все основания. Не хочу снова выставлять себя дурындой. Кстати, а ведь банник пытался обратить мое внимание на то, как именно мертвая ведьма миновала барьер. Кажется, он говорил что-то вроде: «Мы расправились с еретицей, но не выяснили, как она проникла в город. Сама бы она не справилась». Может, банник что-то знает? Хотелось бы с ним поговорить, конечно, да только пока это не представляется возможным. Из раздумий меня выдернуло сладкое постанование. Ниже, малыш, еще ниже. О да, вот так». Парень начал активно массажировать Ксюше ягодицы, глядя на меня так, словно хотел предложить присоединиться к ним третьей. Непонятно, правда, каким образом. В любом случае, наблюдать за тем, что будет дальше, я не собиралась. Поэтому решительно встала. «Ладно, пора мне». «Будут новости? Заходи», — простонала Ксюша мне вслед. На подходе к дому я окончательно решила, что все, что мне остается, это в наглую изображать перед Власом, что защита еще на мне. Вроде после того, как его отшвырнуло от меня при первом контакте, он больше не делал попыток до меня дотронуться, а значит, это вполне может сработать. Главное постараться не подпускать Власа на близкое расстояние и вообще желательно встречаться с ним пореже. К сожалению, у самого Лешего были другие планы, ведь он ждал меня в изнаночном пространстве прямо у входной двери в квартиру. Я поймала его прищуренный взгляд и тут же вышагнула в реальность. Он сделал то же самое. «Как ты себя чувствуешь после вчерашнего?» — ровно уточнил он. «Нормально. Мне жаль, что я доставила тебе столько хлопот. Не то чтобы я сожалела, просто не хотела ссориться. Мне надо было поскорее от него избавиться и шмыгнуть в квартиру. Больше напиваться не буду». «Надеюсь», — хмыкнул Влас. «Ну ладно, мне пора...» «А почему ведьма не восстановила твою защиту от меня?» — спокойно спросил Влас, пресекая мое жалкое лепетание. Я вздрогнула всем телом. «Ты знал?» «Разумеется. Тебя не удивило, что ты проснулась без головной боли и тошноты? Я тебя подлечил. Кроме того, мне пришлось силком притащить тебя на крышу и удерживать несколько часов, пока ты не угомонилась и не уснула. Иначе разрушение было бы гораздо больше. Я специально отправил Прошу домой, чтобы он не видел, как я тебя ловлю и волоку в укромное место. Зрелище было не для слабонервных. Пока я нес тебя до крыши, ты избивала меня почем зря. А еще шипела и кусалась. Был бы я человеком, имел бы сейчас множественные травмы». «Не понимаю», — растерянно протянула я. «Но раз ты знал, что я без защиты, почему не унес в свою избушку?» «Сам удивляюсь», — хмыкнул Влас. «Наверное, мне не захотелось быть той ведьмой, которая заставляет кого-то жить в комнате с хвойным освежителем и обоями в виде леса». Помолчав, я спросила. «Ты ведь проснулся, когда я пыталась вылезти из-под твоей руки на крыше?» «Сразу же». «Почему не остановил?» «Я решил, что ты должна восстановить защиту. Подумал, что так ты будешь чувствовать себя спокойнее в моем обществе». «И что же дальше?» «Ты о чем?» «О нас с тобой. А точнее, о тебе. Что ты собираешься делать дальше?» «Я по-прежнему собираюсь убедить тебя в том, что твое место рядом со мной, и должен предупредить, что планирую делать это очень настойчиво. Кроме того, раз уж ведьма прокатила тебя с защитой, значит, у меня есть дополнительные рычаги воздействия». «Какие?» — зачем-то спросила я. Вместо ответа он молча поднял руку и убрал выбившуюся прядку волос мне за ухо. От этого простого действия я застыла, забыв про дыхание. О, мой бог! В том, что сделал сейчас Влас, было гораздо больше секса, чем во всей той порнографии, которую я наблюдала в доме ведьмы Ксюши. Гораздо больше. Внезапно дверь моей квартиры открылась. «Так вы заходите или нет?» — спросил Проша, разрывая магию момента. Я наконец-то смогла вдохнуть. В сумке зазвонил телефон, окончательно возвращая меня в реальность. К слову, я впервые за последние дни снова включила на нем звук. Ведь теперь вряд ли мне будет названивать ректор. С непривычки звонок показался очень громким. Я схватилась за телефон, как за спасательный круг, ведь он позволял мне взять смысловую паузу в нашем с Власом неподъемном общении. Звонила Маня. «Да?» «Слушай, Тоня!» — голос подруги звучал напряженно. «Тут снова объявился этот парень, огненный змей!» «Что? К тебе опять пристал огненный змей?» — завопила я. Поймав взгляд Власа, включила громкую связь. «Да, я возвращалась из магазина, а он ждал меня возле подъезда. Выглядел ужасно, по правде говоря. Мне показалось, что он очень напуган». Я посмотрела на Власа, он хмыкнул и пожал плечами. «Этот гад тебе не навредил?» «Нет, но он очень настойчиво пытался продолжить знакомство. Говорил комплименты, утверждал, что не может меня забыть». «Неужели он не потерял надежды добраться до меня через подруг?» — спросила я Власа. «Уверен, что нет». Как-то нехорошо прищурился он. «Готов спорить, что этот хлыч будет обходить тебя за километр». «Там Влас?» — уточнила Маня. Как мне показалось, она обрадовалась. «Да», — подтвердила я. «Влас, раз он не хочет добраться до Тони, то что ему может быть нужно от меня?» — спросила подруга. Влас вздохнул и слегка поморщился. «Думаю, гад прознал, что ты добровольно кормишь волокиту», — прямо сказал он. К обычной девушке энергичной и полной сил огненный змей никогда не подкатит. Он просто не потянет такое количество энергии. Будет передозировка, причем чаще всего со смертельным исходом. Чем жизнерадостнее девушка, тем вреднее для него ее сила. Поэтому он ищет ослабленных физически или эмоционально. Но ты — другое дело. Так как ты длительное время добровольно кормишь волокиту, твоя энергия изменилась. Попросту говоря, ты для огненного змея — это пиршество, о котором он мог только мечтать, без надежды когда-нибудь получить. Много-много вкусной жизненной силы. В целом ты могла бы кормить его годами, потом восстанавливаться и снова кормить. Поэтому он к тебе прилип. Надеется, что сможет переключить твой интерес с волокиты на себя и занять его место. «Вот гад!» — хором сказали мы с Маней. Я посмотрела на Власа. Мне нужна была его помощь. Но просьба помочь подруге так или иначе сделает меня обязанной ему. К счастью, просить и не пришлось. «Проведаю-ка я, пожалуй, моего рыжеволосого приятеля», — сказал он задумчиво. Проша вздрогнул. Я невольно поёжилась. «Где, говоришь, его видела?» «Титова 4, корпус 1», — с готовностью подсказала Маня. «А подъезд?» — деловито уточнил Влас. 5-й, только я не уверена, что он все еще там». Мы с Маней распрощались, и я отключилась. Влас подарил мне взгляд, от которого я покрылась мурашками с головы до ног. «Прости, хозяйка моя, хотел провести время с тобой, но возникли неотложные дела. Обещаю, мы непременно наверстаем упущенное». Оказавшись дома, я некоторое время просто стояла на кухне и смотрела в окно. События развивались так стремительно, что не оставалось времени для того, чтобы передохнуть и осмыслить происходящее. Плюс во всем этом был только один. После столь неожиданного окончания моей попойки я совсем не вспоминала про Дениса. Но вот Влас... Несмотря на то, что он вроде как не спешил пока тащить меня в лес, его поведение волновало и настораживало. Я нутром чувствовала, что он ведет какую-то свою игру, но никак не могла взять в толк, какую. То, что он мне рассказывает, далеко не все. Это понятно. Леша начинен загадками под завязку. Он никому не доверяет настолько, чтобы открыться. И я не исключение. К примеру, меня очень сильно напрягает, что он якобы забыл наш разговор во сне по поводу того, что я могу стать человеком. А ведь он не забыл. Что же выплетает этот лесной интриган? Так и не придумав, за что схватиться, я решила потренироваться пользоваться своими лишачьими силами. Ведь я, к примеру, до сих пор ни разу не пробовала заглядывать в прошлое растений. Большое упущение с моей стороны. Дав домочадцам строгое указание не беспокоить, я снова уселась перед денежным деревом и обхватила рукой ствол. «Надеюсь, приятель, ты меня не подведешь». Приятель подвел. Он упорно не желал понять, что именно я от него хочу. Я попробовала проговорить свою просьбу вслух и мысленно, но он вел себя как послушный, но туповатый солдатик. Вместо прошлого я видела какую-то рябь, как на испорченном телевизоре. Нет, что-то здесь не так. В моем сне, где я общалась с деревьями, они отвечали мне вполне осмысленно. Почему же денежное дерево упорствует, ведет себя как безмолвный проводник сигнала, и все. Оно даже ни разу со мной не общалось, не считает меня авторитетом. Может, я ему попросту не нравлюсь? Готова поклясться, что Влас сможет с ним пообщаться без особого труда. Мне стало обидно. «Ну и фиг с тобой», — зло сказала я, вставая. «Пойду выпью кофе. Может, придет какая-нибудь полезная мысль». Проша и Хан сидели на кухне. Когда я вошла, они как раз обсуждали, на ком бы потренировать устрашающие чары. При моем появлении оба сразу замолчали. «Быстро ты!» — заметил котенок. «Ничего не вышло», — сердито отозвалась я. этот цветок не желает со мной общаться. «А другого у тебя нет?» — сочувственно уточнил Коловертыш. «Нет, но я могу его купить. А что, отличная идея. Пойду в магазин и приобрету себе еще одно домашнее растение для экспериментов, раз это противное денежное дерево вредничает». «Мне кажется, ты выбираешь какие-то сложные пути», — авторитетно заявил котенок. «Вышла на улицу, да хоть сообщайся там с растениями. Вон у нас под окнами какие заросли. Кажется, раньше они не были такими пышными». Тут он попал в точку. После прибытия Власа в нашем дворе все росло, цвело и колосилось. Трава перла вверх так активно, что бедняги рабочие не успевали подстригать газоны. «А ты чего раскомандовался, козявка?» — ласково уточнила я. «Ты хоть представляешь, как сложно на улице сосредоточиться, зная, что в любой момент может появиться прохожий?» Хан фыркнул, обидевшись, и принялся раздраженно вылизывать заднюю лапу, попутно что-то из нее выгрызая. Периодически он вгрызался яростно, что казалось, будто он ее съест. Опасаясь за сохранность конечности мелкого, я принялась его щекотать, за что была жестоко покусана. Выпустив пар, котенок успокоился и сменил гнев на милость. «Ну что, пойдешь за растением?» «Ага. Через две остановки от меня как раз есть магазин с домашними цветами. Может, присмотрю себе что-нибудь». Я мазнула взглядом посудный шкаф и добавила: «Еще в гипермаркет загляну. У нас осталась всего одна кружка, хорошо бы взять еще одну. И пару тарелок. Надеюсь, денег хватит на все». «Я с тобой!» — непреклонно заявил котенок. Не желая снова ссориться, я согласилась. Идти решила в кои-то веки не поизнанке. Во-первых, ректор и его сынок вряд ли подстерегают меня во дворе. Во-вторых, погодка замечательная. В-третьих, хотелось прогуляться. Руководствуясь этими мыслями, я надела длинное свободное платье на голое тело. Кто бы знал, как мне осточертела эта закрытая одежда. Я чувствовала себя в ней, как в громоздких доспехах. А если шаловливый ветер захочет поднять мне поддол, что ж, реакция у меня сейчас выше всяких похвал. Перед тем, как выйти на улицу, мне пришло в голову проверить интернет-банк. Там меня ждал приятный сюрприз. Оказывается, мама перечислила мне деньги раньше срока. Причем даже немного больше, чем обычно. Странно. Может, это как-то связано с тем, что при последнем звонке мы с отчимом, можно сказать, впервые поладили? Как бы там ни было, это очень кстати. Теперь на все хватит, и можно не беспокоиться о продуктах. Хана, как и в прошлый раз, посадила в рюкзак. «Наложи на меня отвод внимания». «Хорошо», — слишком уж покладисто согласился котенок. Надо было уже в этот момент насторожиться, но я наивно обрадовалась его сговорчивости. На улице я обнаружила еще одно славное, новоприобретенное свойство. Я не потела. Моя кожа словно впитывала солнце. Я ощущала приятное тепло, но совсем не перегревалась, что выгодно отличало меня от встреченных девушек, у многих из которых влажно поблескивал лоб. Мной интересовались. Я ловила взгляды мужчин, и мне казалось, что их внимание подпитывает меня, дает мне энергию. Как ни странно, далеко не все бежали знакомиться. Некоторые ограничивались голодным взглядом, другие позволяли себе восклицание в пустоту, надеясь, очевидно, что на какое-то из них я отвечу и дам им шанс завязать разговор. «Ух, какая!» — то и дело слышала я в разных вариациях. Наконец-то нашелся смельчак, который решил таки ко мне подкатить. «Привет, красавица!» — хрипло сказал чей-то голос сбоку. Я повернулась и уставилась на мужчину лет 30. Его внешний вид можно было описать двумя словами — строго и элегантно. «Привет», — легко ответила я. «Нет, разумеется, меньше всего мне сейчас нужен был очередной ухажёр, но и отшивать его не хотелось. Хотелось поиграть, подразнить, а потом так же легко расстаться. Причем это желание было почти непреодолимым. В последнее время я не давала воли своей внутренней чертовке, и теперь она, судя по всему, решила наверстать упущенное. «Не хочешь прокатиться?» Он кивнул на припаркованный у обочины автомобиль. Довольно приличный, но не сказать, чтобы уж совсем. «Нет», — я ослепительно улыбнулась. «Мне нравится гулять». И пошла дальше. Ему пришлось двигаться рядом. «Тогда, может, погуляем вместе?» «Пока не уверена», — игриво поддела я, вынуждая его всячески доказывать собственную полезность. «А если я угощу тебя кофе?» — проглотил наживку он. «Только кофе? Так себе угощение». «Обижаешь, красавица, разумеется, нет. Хочешь, прямо сейчас пойдем вон в тот ресторан?» Тут он осекся и встал как вкопанный. Я повернулась к нему. Выглядел он, мягко говоря, испуганным. «Ну так что там насчет ресторана?» Вместо ответа несостоявшийся кавалер попятился, а потом развернулся и быстрым шагом пошел прочь. «Странно». Я пожала плечами и продолжила путь. Что-то изменилось. Один парень, идущий навстречу, начал зазывно улыбаться мне издалека. Но стоило ему приблизиться, как выражение лица сразу изменилось. Я для проверки послала ему улыбку, однако добилась обратного эффекта. Гулко сглотнув, он поспешно перешел на другую сторону улицы. Что за ерунда? В целом прохожие начали огибать меня с таким запасом, будто от меня дурно пахло или еще что-то в этом роде. При этом смотрели с опаской, словно ожидали нападения. «Хан!» — наконец догадалась я. «Ты, блин, наложил таки свои устрашающие чары, а я думаю, чего это он затих? Немедленно снимай их!» «Сейчас!» — откликнулся котенок. Голос был довольным. Кажется, он и сам не ожидал, что сработает так хорошо. «Больше так не делай! По крайней мере, без предупреждения, а то не буду брать с собой на прогулки!» «Ладно, не буду», — пробурчал он. «Я просто хотел защитить тебя от этого надоедливого парня». «А может, я хотела с ним пообщаться? Тебе это в голову не пришло?» «Нет». «Угу, так я и поверила. Тебе просто не терпелось испытать эти чары, иначе ты спросил бы у меня разрешение, как в прошлый раз». Он промолчал. Видимо, парировать было нечем.